Игнат прислушался к себе. Кажется, особых побочек от усиления источника хаоса не было. Его улучшение не перестраивало тело, так что можно было потратить немного энергии, чтобы поднять уровень еще чего-нибудь. Он уже начал осматривать список, выбирая, как на краю зрения увидел вспышку. Насторожившись, Хаосит тут же развеял интерфейс, пригнулся и восстановил маскировку. Неужели кто-то пришел по следам? Задался он вопросом. Однако первые наблюдения дали понять, что беспокоился зря. Вспышки света пришли не с другой стороны. Вслед за ними послышались отголоски стрельбы из чего-то крупнокалиберного. «Нет, точно не из-за меня», — подумал Кедров. Хоть тревога и была ложной, но работу с характеристиками он решил прекратить. Из трех десятков даров осталось пять. Их Игнат специально сохранил на будущее как наиболее полезные. Все они направлены на повышение выживаемости и физического здоровья и очень ценились. Тем более у Хаосита уже была одна мысль об их дальнейшем применении. Мужчина еще раз утолил жажду и собрал вещи, отдых был закончен. В этот момент его внимание снова привлекли вспышки с того же направления. Судя по насыщенности энергии, работал там кто-то серьезный. Приметив направление, сноходец заметил, что ему нужно сделать не такой уж и большой крюк, чтобы подойти ближе к происходящему. Главный вопрос, нужно ли оно вообще, одним глазком, решил он через несколько мгновений. Запомнив направление, Кедров спустился с холма и вновь перешел на бег. На этот раз скорость особо не форсировал, стараясь двигаться скрытно. Вскоре он начал разглядывать детали происходящего. На такое дерьмо я не подписывался. Штигер посмотрел в небо. Да что ты не успокоишься. Крылатая тварь, похожая на какого-то доисторического динозавра, заходила на очередную атаку. Судя по упорству, с которой она наносила атаку за атакой, так просто отпугнуть ее не получится. Плотнее огонь, кажется, даже в спокойном голосе Хаммера прорезалась ярость. Бейте на упреждение. Но, сэр, закричал пулеметчик. Пули не берут этого урода, сэр. Продолжай огонь, лишь ответил командир. Солдат был прав, оружие не наносило вреда монстру. Уж больно толстая у него шкура. Однако у сверхов просто не было ничего настолько дальнобойного и точного, чтобы нанести удачную атаку. Тварь будто чувствовала безопасное расстояние и не пересекала его границу. «Сейчас ударит», — закричал Штейгер, увидев, что монстр открыл свою пасть. «Защищайте конвой», — рыкнул Хаммер. «Конвой в приоритете». Штейгер перевел взгляд на тех, кого упомянул Хаммер. В центре их колонны шли три здоровенных насекомообразных монстра. При взгляде на твари немец каждый раз чувствовал беспокойство. Размером с крупный внедорожник, они были защищены толстым панцирем, поверхность которого усеивали сотни странных символов. Передние лапы монстров заканчивались клинками, напоминающими серпы жнеца. Всем своим нутром Штейгер ощущал, что в этих существах заключена серьезная мощь. Тем удивительнее было, что получилось взять их живыми. Немец перевел взгляд на чужаков, провернувших это дело. Те окружили инсектоидов и поддерживали какое-то сдерживающее поле. Под его давлением твари вели себя мирно, следуя в конвое. Чужаки поддерживали подавляющее поле. От наемников требовалось только сопроводить их вместе с захваченными жуками на базу. Но когда же все шло по плану, вот и они нашли проблему на свои головы. КРРА. Крылатая проблема как раз напомнила о себе. Раскрыв пасть, мутант выдохнул пламя странного зеленого цвета. Хаммер тут же поставил на его пути свой щит. Однако то ли усталость, то ли еще что, но в этот раз он лишь частично сдержал атаку. Часть зеленого огня коснулась поля подавления, удерживаемого чужаками. Инородная энергия вмешалась в работу навыка, нарушив его стабильность. А черт, лишь заметил Штейгер, увидев, как зона покрытия поля сузилась. Лишь на мгновение один из инсектоидов вышел из-под подавляющего воздействия, на долю секунды. Однако хватило и этого. Еще мгновение назад монстр был вялым, но вдруг стремительно размазался от скорости. Лишь полыхнули фиолетовые энергии клинки, и прикрывающий фланг Логан упал с отсеченной головой. Американец даже не понял, что умер. Штигер было напрягся, готовясь к бою, но инсектоид на этом закончил. Прорвав окружение, он мгновенно скрылся в зеленой листве. Чужаки отреагировали немедленно. Они восстановили поле, сузив его площадь. После этого один из них отделился и исчез среди деревьев, отправившись в погоню. «Только попробуй», — подумал Штейгер, поймав взгляд командира. «Искать этого таракана я не полезу». Словно поняв его мысли, Хаммер промолчал. Несмотря на грозный вид, он был опытным командиром, тонко чувствовавшим подчиненных. «Остановка», вместо этого дал другу команду мужчина, показывая на густой лес. «Пока ждем чужака, прикончим эту тварь в небе. Вот же дерьмо», Штигер вздохнул. «Хоть до базы оставалось недалеко, но, похоже, будут они там не скоро. А еще надо было как-то разобраться с летучей тварью». Кэрэраа, в клёкоте монстра, в очередной раз заходившего в атаку, ему почудилась насмешка. Инициированный хаосом, инсектоид-офицер, уровень силы, 20 уровень, дары и особенности, тело воина, дар оптической маскировки, дар стремительности, дар бесшумного перемещения, поглощающие энергетические атаки панцирь, превосходные физические характеристики существа, способности, высокий уровень опасности в ближнем бою, высокий уровень мобильности, оптическая маскировка, бесшумное перемещение. Статус. Остаточные симптомы подавления высокоэнергетическим полем. Вот эта тварь, подумал Игнат, краем глаза окинув характеристики существа. Перед тем, как один пленный жук сбежал, Кедров успел его идентифицировать. То, что он увидел, показало, насколько тот опасен. Тем сложнее было их захватить, отметил он. Он поймал взглядом чужака, который отправился в погоню, но идентификация ничего интересного не показала. Тот был защищен от сканирования. Когда беглец и преследователь скрылись в густой листве, снаходец перевел взгляд на колонну наемников. Те остановились, перейдя в оборону, уж больно достала их летучая тварь. «Здесь мне ловить нечего», — подумал Кедров. Аккуратно обойдя колонну по широкой дуге, он рванул вслед за инсектоидом. Происходящее вызывало в нем все больше интереса и желания найти свою выгоду. Догонять их пришлось долго. В попытке убежать монстр развил очень серьезную скорость. К сожалению для него, чужак не отставал. Через полчаса преследования по вспышкам навыков Хаосит понял, что между ними все-таки началась битва. Он ускорился, желая не опоздать на это событие. Кедров застал момент, когда атаковал чужак. Заряды бирюзовой энергии были так быстры, что смазались в шлейфы. Инсектоид все же успел от них защититься, подставив панцирь. В момент попадания навыка на броне вспыхнули символы, поглощая энергию и сдерживая атаку. В следующий момент жук просто исчез, рванув к чужаку. Полыхнула все та же бирюзовая энергия, образуя щит, но горящие фиолетовым лезвие раскололи его, словно скорлупу. Клинки инсектоида уже было почти рассекли противника надвое, как яркая вспышка раскидала обоих в стороны. Насекомое пришло в себя почти мгновенно. Оно вновь рывком приблизилось к упавшему чужаку. Игнат уже подумал, что бой закончится, но в этот момент случился переломный момент. Все пространство вокруг чужака полыхнуло такой мощью, что взор ослепило. Инсектоид вновь отлетел в сторону, со всего размаху ударился о толстый ствол дерева и упал на землю. Что-то с ним случилось, так как на этот раз быстро встать жук не смог. Инициатива оказалась в руках чужака, хоть и тот не обошелся без ранений. Его грудь рассекло до костей, от одной руки и вовсе осталась культя с идеальным срезом в локте. И тем не менее он получил инициативу. Учитывая мощь атак, бой был близок к окончанию. В этот момент произошло нечто неожиданное. «Помоги!» Ментальный крик ударил в разум Игната. Глава 15. «Как? Черт возьми, он заметил меня!» Игнат замер, наблюдая за ситуацией. Он еще раз идентифицировал гигантского жука и понял, почему тот потерял способность сражаться. В статусе монстра появился нехороший эффект, полное истощение. Похоже, инсектоид форсировал все оставшиеся силы на атаку, но не справился. Чужак также это понял. Уже не торопясь, он встал и в первую очередь осмотрел себя. Будто совсем не чувствует боли, потрогал срез, оставшийся на месте руки. Решив, что состояние приемлемое, он вновь обратил внимание на инсектоида. «Помоги, опасность, семья в беде». Череда мыслей образов прошла через разум Хаосита. Все они были переполнены эмоциями беспокойства и отчаяния существа. Кто быстрее может вызвать желание помочь? Воин, выглядящий как человек, или гигантское насекомое, обладающее пугающими боевыми качествами? До этой ситуации у Кедрова был бы вполне определенный ответ, однако сейчас он был совсем не уверен. Удивительно, но чужак явно не замечал их контакт. Абсолютно спокойно он подошел ближе. Его сигнатура вспыхнула, свидетельствуя о применении навыка. Снаходец узнал то самое подавляющее поле. Щедрая награда, благодарность. На этом месте трансляция мыслей существа резко прервалась. Чужак активировал навык. Инсектоида окружило уже виденное ранее поле подавления. Крупное тело насекомого задрожало, сопротивляясь воздействию. Его противник, судя по энергетической сигнатуре, усилил нажим, чтобы продавить защиту. Игнат продолжал хладнокровно наблюдать за ситуацией. В тот момент, когда чужак был максимально сконцентрирован на применении подавляющего навыка, он нанес удар. Аспект света оставался самой быстрой атакой в его распоряжении. Мужчина сконцентрировал его в тонкий луч и навел его прямо на голову. Именно там располагался энергетический центр. Это была та самая деталь, которая не давала спутать чужаков с настоящими людьми. Даже отвлеченный на инсектоида противник почувствовал атаку и в последний момент повернулся. Хаосит увидел бледное лицо и мертвенно спокойные глаза, в глубине которых мерцал алый огонек. Неизвестно, успел бы чужак сориентироваться и защитить себя. Лежащий рядом с ним инсектоид использовал отвлечение. Его хватило лишь на слабый удар сегментчатой лапой, но и этого оказалось достаточно, чтобы сбить противника с концентрации. В следующий момент яркая вспышка осветила сумеречные джунгли. Концентрированный луч аспекта в мгновение испепелил голову и часть плеча. На траву с глухим стуком упало обезглавленное тело чужака. Наступила тишина. Игнат подавил очередную за сегодня волну полученной энергии. Расслабляться было рано. Впереди, рядом с убитым, замер инсектоид. Здоровенная туша, защищенная тяжелым панцирем, была способна двигаться на немыслимой скорости. Кедров от греха подальше убил бы его, но в статусе жука горело тотальное истощение сил. Монстр был полностью беспомощен. Благодарность. Помощь – это хорошо. От инсектоида пришла новая трансляция мыслей. Не обращая на его послание внимания, Хаосит осторожно подошел ближе и забрал добычу с убитого чужака. Ему было очень любопытно, что именно он приобрел, но пока не время и не место для подробного осмотра. Убрав все, снаходец обратил внимание на своего товарища. Тот по-прежнему лежал рядом с убитым противником, не двигаясь. Жук сделал пару попыток встать, но безрезультатно. Торопиться. Надо уходить. Ксенос вновь разразился серией коротких, но ярких мыслесообщений. Враги могут прийти. Уходить. А ну-ка, подожди. Оборвал его Кедров. Он осмотрелся, напрягая взор. Округа была спокойна. Как минимум полминуты, чтобы расставить точки над «и», у них было. «Объясни, кто такие чужаки, что им надо от вас и почему я должен помогать», — надавил он на Ксеноса. «Иначе я оставлю тебя здесь». Здравомыслие подсказало ему, что как раз бросить инсектоида здесь и есть самый лучший вариант. А еще лучше — просто добить, собрать добычу и уйти, зачистив за собой следы. Мешало так поступить некое чувство сопричастности, появившиеся после боя, да и уже имеющийся опыт говорил, что разумные ксеносы вполне подходят для сотрудничества. Работа чужаков вместе с американскими наемниками подтверждала, что делал так не он один. Пока Кедров обдумывал эти моменты, жук молчал, будто собираясь с мыслями. Наконец, он вновь вышел на связь, передав долгую серию мыслеобразов. От плотности информационного пакета Игнат даже впал в прострацию. Чтобы лучше усвоить, он вновь ускорил разум, анализируя то, что узнал. «Помоги мне», — жук дернулся, показывая, что он не способен двигаться. «Предупредить семью — щедрая награда». Еще несколько секунд Хаосит усваивал информацию. Для него настал важный момент, надо было наконец выбрать, как поступить. Помочь инсектоиду, а может, просто уйти, зачистив за собой следы, что тебе надо. Принял решение мужчина. «Чем я могу помочь? Нужна энергия?» Тут же не замедлил ответить инсектоид. Игнат хотел было спросить, что он имеет в виду, но его собеседник показал сегментчатой конечностью на карман его разгрузки. Там лежал кристалл накопителя, полученный от шамана. Да блин, чертыхнулся Хаосит, поняв, о чем это он. Первый накопитель у Кедрова забрал пастырь, только он разжился вторым, намного более слабым, как его тут же захотел присвоить инсектоид. Щедрая награда и благодарность успокоил его жук. «Хорошо, хорошо», — смирился с потерей снаходец. Он достал кристалл и кинул Ксеносу. Вялым движением тот осторожно вытянул одну из небольших сегментчатых лап и коснулся артефакта. Наблюдавший за ним Игнат увидел, как энергия потекла через конечность, наполняя тело насекомого. Хоть инсектоиду и не имело смысла нападать на него здесь, в разуме все равно завертелось беспокойство. Игнат инстинктивно отошел назад, готовый к неприятным сюрпризам. Вытянув часть энергии из накопителя, его напарник явно посвежел. Продолжая работать с артефактом, он встал на свои лапы и встряхнулся, будто пес. Наблюдавший за ним Хаосит увидел, что Ксенос в какой-то момент перестал тянуть силу, но продолжает что-то делать с накопителем. В ответ тот начал подозрительно знакомо мерцать, ускоряя ритм. Зачистка следов отправил ему сообщение инсидкоид. Уходить быстро. Он бросил мигающий кристалл прямо на тело чужака и скрылся в кустах. Понявший, что сейчас произойдет, Игнат рванул следом. Они успели отдалиться на несколько десятков метров, как позади послышался приглушенный треск. Оглянувшись, Хаосит увидел, что его бывший накопитель разлетелся на куски. Высвобожденная энергия разнеслась по округе, сжигая все следы боя. Дальше они просто бежали около часа. Учитывая скорость, за это время успели миновать приличное расстояние. Судя по траектории, они обходили город по дуге. Неизвестно, насколько далеко инсектоид собирался уйти. В какой-то момент он запнулся одной из поврежденных конечностей за торчащие корни. Рухнув на землю, пропахал по ней на несколько метров, прежде чем остановиться. Похоже, это событие жук воспринял как явный знак. Они еще прошли полсотни метров, пока не нашли удобные для укрытия заросли. «Я здесь отдыхать», — заметил Ксинос. «Одну смену дня и ночи. Потом идти домой. Предупредить семью очень важно. Семья в опасности. Ты говорил о награде», — произнес Игнат. «А еще раз считайся за потраченный накопитель». «Семья щедрая», — ответил жук. «Добраться и предупредить. Награда будет великой». Будто давая Хаоситу время на раздумья, инсектоид отвернулся от него и занялся своими конечностями. «Бой с чужаком дался ему непросто. Он пытается манипулировать мной», — задался вопросом Кедров. «Очень похоже. Он сел прямо на траву, чтобы обдумать ситуацию, ведь теперь знал намного больше. Чужаки не были людьми, а являлись расой паразитов, использующих тела других существ в качестве носителей. То ли их не устроили слабые человеческие организмы, то ли по другой причине, но взор их обратился на жуков. Новому знакомому Игната надо было во что бы то ни стало предупредить своих о грядущей опасности. Вот только раненому осилить путь в опасных джунглях тяжело, а ждать до полного выздоровления времени нет. Путем довольно наивных манипуляций он стремился убедить Хаосита помочь ему добраться до сородичей. Разумные инсидкоиды, паразиты, живущие в телах других, и хрен знает кто еще, подумал Игнат, качая головой. И все это теперь на земле. Чужаки, названные расой Кристаллу, особенно обеспокоили Игната. Разумные паразиты было инстинктивным страхом человечества, воспетым еще на заре хорроров как в книгах, так и в фильмах. Знают ли наемники, с кем имеют дело, задался вопросом мужчина. А власть имущие, которые сотрудничают с ними. Он перевел взгляд на своего товарища. «Если я соглашусь помочь тебе», — спросил Кедров, — «у тебя есть гарантии, что меня не сожрут? Но ведь я обещать...» Кажется, в мысли речи жука проявилось искреннее недоумение. «Что еще тебе хотеть?» Сноходец чертыхнулся. То ли инсектоид разыгрывал его, то ли различия в менталитете были действительно велики. Могло ли быть так, чтобы раса не понимала концепции лжи? «Как мне тебя называть, жук?» Задал еще один вопрос Игнат. «Имя есть?» В ответ инсектоид отправил довольно сложное мыслепослание, должно быть, означающее его имя. «Хорошо», — кивнул Хаосит. «Я буду называть тебя Ксион». «Ну ты чё-то загулял, холод», — крикнул ему Гена, когда Игнат вернулся к ангарам. «Ага», — усмехнулся Дмитрий. «Мы уже беспокоиться начали, не захавали ли тебя?» «Это я бы сейчас слона захавал», — ответил Хаосит. «Есть че, мужики, найдите бойцу, чё пожрать», — крикнул Гена, после чего повернулся к Игнату. «Ну, давай рассказывай, чё видел, кого бил». Обратный путь для Хаосита затянулся. К ангарам он вышел уже после полудня. Пока он уплетал консервы, поведал о своих приключениях. Разумеется, подробности о своих силах особо не светил. Рассказ и без того получился насыщенным. О встрече с американскими наемниками пришлось умолчать. Между ними и русским контингентом хватало знакомых. Если через наемников чужаки узнают об участии Игната, то у него возникнут очень серьезные проблемы. «Кстати, Гена», — обратился Кедров, — «сегодня во сколько на базу поедет колонна?» «Так сейчас грузится», — пожал плечами офицер. «Как закончит, так и поедут». «Хорошо», — ответил Хаосит, — «а то мне сгонять тоже надо». Гена кивнул, но лезть с вопросами не стал. Ждать долго не пришлось. Сноходец немного отдохнул до отправки, после чего выехал с колонной. На военной базе у него только одно дело — поговорить с Санычем. Хоть он и отказался сотрудничать ранее, но информация о расе Кристаллу была слишком серьезной, чтобы утаивать. Хаосит, как и прежде, преследовал прежде всего свои интересы, но против здравого смысла идти не стоило. Поездка по городу не запомнилась особо. Кедров лишь подтвердил правильность своих предыдущих наблюдений. Количество людей, как и хищников, сократилось. Город превращался в мертвеца. Каждую ночь твари жрут и людей, и друг друга, подумал Игнат. Что будет в итоге? Поразмыслив, он спрогнозировал, что либо территорию поделит на ареалы обитания наиболее сильных существ. Появится новая устойчивая экосистема, либо в живых останутся только суперхищники, мысленно добавил он. База встретила их привычной суетой, однако и здесь Игнат обнаружил негативные изменения. В тяжелых условиях экономии электричества, еды, воды да и всего остального люди быстро теряли дух. Не теряя времени, он направился в штаб. «Саныч», постучав, Игнат открыл дверь. «А?» Полковник нахмурился, увидев его, но личную неприязнь сдержал. «Заходи, у меня есть информация», — сходу начал Хаосит. «По твоему вопросу». Саныч на такое явно удивился. Он пару мгновений изучал Игната, после чего потянулся к ящику и достал бумагу и ручку. «Пиши отчет», — сухо сказал он. Кедров что-то такое и предполагал, поэтому уже подготовился, накидав в голове план. Взяв лист, он быстро написал то, что мог придать огласке, чтобы предупредить руководство. Приняв его отчет, Саныч надел очки и начал читать. По лицу трудно понять, как он отнесся к информации, похожей на сценарий фантастического боевика. Не верить причин у него не было. «Твой отчет будет доведен до сведения в ближайший сеанс связи», — лишь сухо сказал полковник. «Тебе же надлежит продолжить сбор сведений. Пока что можешь быть свободным». «Вот же пес», — усмехнулся Игнат. «Подожди, Саныч», — сказал он. «Ты читал отчет, понимаешь, насколько опасна задача?» Полковник нахмурился, видимо понимая, куда ведет Игнат. «Что ты от меня хочешь?» – произнес он. «У всех нас есть тяжелые обязательства, которые мы выполняем. Мне нужно что-то, что позволит справиться с задачей», – произнес Хаосит. «Способности, подходящие ситуации». Полковник нахмурился, словно прижимистый хозяйственник. «Не положено», — ответил он. «Запасы особых материалов я имею право выдавать только по специальному разрешению». Раньше Игнат интересовался у Гены, как распределяют дары среди военных, ведь они обязаны все находки сдавать государству. Оказывается, все довольно просто, командиры пишут рапорты на получение тех даров, которые сами же и добыли. Вопрос рассматривается специальными комиссиями, где и принимается решение. Разумеется, востребованные дары вроде исцеления или улучшения здоровья сразу уходят наверх, а вот боевые вполне себе отдают военным. Саныч, Игнат осторожно потянулся к дару убеждения. Сейчас следовало сработать очень осторожно, но сильно. Мы оба с тобой понимаем, что ты можешь принимать решение. Ты хочешь, чтобы я задачу выполнил или героически погиб? Дар сработал как надо. Еще через минуту вялых отнекиваний полковник сдался. Но только спецсилы, которые способствуют выполнению задачи, оставил он за собой последнее слово. Разумеется, пожал плечами Хаосит. Пойдем. Полковник посмотрел на него еще раз, после чего встал, решив не откладывать дела в долгий ящик. Вместе они покинули его кабинет. «Дежурный!» — крикнул он в коридоре. Фомина к оружейной вызове. Игнат, следующий за ним, обдумывал свои планы. Хорошо это или плохо, но он решил согласиться на предложение Ксеноса. Чуть позже ему пришла в голову идея, почему бы не совместить полезное с полезным. Волею случая Кедров все равно столкнулся с чужаками, так зачем тогда отказываться от задачи, поставленной полковником, ну или сделать вид, что выполняю ее, мысленно добавил Игнат. Он просто сделал вид, что погорячился с первым ответом и сейчас, остыв и хорошо подумав, сменил точку зрения. Это позволит залегендировать его отсутствие в ближайшие дни. Польза выходила для всех. Информация по чужакам лишней для военных не будет. Ну а выбитые из Саныча ресурсы станут маленьким приятным дополнением. Главное, сказал он сам себе, не считай себя самым умным. За раздумьями они дошли до железной двери, ведущей в оружейную комнату. Зайдя вслед за полковником внутрь, Хаосит с любопытством огляделся. Свое основное назначение помещение утратило, стеллажи для оружия по понятным причинам пустовали. Полковник подошел к крупному, в половину человеческого роста, сейфу, выкрашенному в серый цвет. Когда он отпер толстую дверцу, глазам Игната открылись те самые металлические контейнеры для хранения спецматериалов. «Подожди», — строго кивнул Саныч, — «ждем человека». Как раз со стороны коридора послышались шаги. Миг, и в помещение вошел сухой мужчина интеллигентного вида, лет за 40. Вызывал, Саныч? Спросил он, с любопытством глянув на Игната. Идентифицировав его, Хаосит обнаружил наличие оценочного дара. Да вот, полковник небрежно показал на Кедрова. Надо выделить ему что-то разведочно-боевое. Есть, выбрать разведочно-боевое, кивнул подчиненный. Ну что же, приступим. Через полчаса Игнат вышел из оружейной в сопровождении красного от возмущения полковника. Миссия удалась, вернулся Хаосит с прибытком. Теперь надо было разгрести добычу и приготовиться. Уже на следующее утро его ждало очень серьезное дело. Глава 16. Несмотря на показную раздражительность, полковник явно был доволен. Он смог довести приказ до Игната и убедить его выполнить. Краснеть перед начальством за несостоятельность как командующего не придется. «Мне нужна консультация по картам, пребыванию в джунглях», — сказал Хаосит. Подумав, добавил, «Ну и припасы. Работать предстоит в отдалении. Сейчас будет», — сказал Саныч. «Колонну я задержу на пару часов, чтобы тебя дождались. Разумеется, за пару часов основам выживания в джунглях научиться невозможно. Особенно, если они превратились в тропический ад, населенный опасными монстрами. Однако Кедров по многим характеристикам в разы, а то и в десятки раз превосходил обычного человека. Удивляться его просьбам никто не стал. Подошедший по приказу Саныча Сухой, как жердь, офицер быстро собрал ему на складе рюкзак с самыми необходимыми вещами. Объяснив, чем и как пользоваться, он же провел урок по ориентированию в близлежащей от города местности. На подготовку ушло 3 часа. После этого Игнат сразу же покинул базу на ожидавшей его транспортной колонне, продолжавшей потихоньку перевозить продукты. Отдохнуть перед предстоящим заданием Хаосит собирался уже у ангаров. Наблюдая за вымершим городом, мужчина анализировал свои действия и тактику. План с инсектоидом все еще выглядел настоящим прыжком в бездну. Он еще раз взвесил все за и против. Попавшие на Землю разумные существа явно имели куда больший опыт в развитии, чем люди. Многие из них, вопреки фантастическим фильмам, отнюдь не грезили уничтожением человечества. Они вполне себе шли на контакт, отказываться от взаимодействия с ними значило блокировать перспективы для себя. Но и слишком доверчивым тоже нельзя быть, одернул Кедров себя, а то махом схомячит. Для Игната это все было особенно важно, ведь он начал ощущать, что не знает, как и куда развивать силы. Он не был в игре, где можно откатить уровни и заново распределить очки характеристик. Ошибка в улучшении могла серьезно навредить. Дорога пролетела быстро, ничем особым не запомнившись. Приехав, Кедров сразу предупредил Гену, чтобы на него ночью не рассчитывали. Хаосит уже сутки провел на ногах, пережив при этом несколько смертельных схваток и множество нагрузок. Несмотря на многократно усиленную выносливость, он ощущал серьезную усталость. Оставшийся в распоряжении вечер и часть ночи планировалось потратить на подготовку к предстоящему делу и отдых. Прихватив бомбика, снаходец занял свое привычное место на крыше ангара. Отсюда хорошо просматривалась округа, что дарило ощущение контроля. В первую очередь Игнат решил заняться добычей. Он достал то, что получил с убитого чужака. Самым примечательным здесь был небольшой прозрачный камень алого цвета. Хаосит тут же идентифицировал его. Интеллектуальная материя расы кристалл. Реагент, добывающийся из представителей расы паразитов. Широко используется в исследованиях и в производстве ускоряющих деятельность разума препаратах. При употреблении способен незначительно улучшить высшую нервную деятельность низкоразвитых существ. Идентификация явно стала давать больше информации, отметил Игнат. Он еще раз внимательно изучил красный прозрачный кристалл в руке. Самым важным вопросом для него стало понятие низкоразвитых существ. Может быть, по мнению рас, путешествующих по мирам, люди относятся именно к таким, или же это относится к кому-то вроде птиц и зверей, подумал мужчина. Его взгляд неосознанно остановился на бомбике. Лежащий рядом с хозяином пес, кажется, был полностью доволен жизнью. «Ладно», — произнес снаходец и перешел к изучению следующей добычи. «Дар подавляющего поля позволяет применять сложное энергетическое излучение, угнетающее разум живых существ». Прочитав, Игнат сразу вспомнил особое свечение, которым чужаки обрабатывали инсекткоидов. Правда, они не просто подавляли, но еще и принуждали тех двигаться. Видимо, у них дар прошел серьезное развитие, получив дополнительные свойства. «Тоже непростая штука», — хмыкнул Игнат. «Такое надо отложить». Он идентифицировал последнее, что получил с чужака. «Дар улучшения тела. способствует улучшению физического состояния, для рас с изначально низкими физическими характеристиками. Хрень, одним словом оценил Хаосит, испытывая некоторое разочарование. По характеру добычи казалось, что люди для чужаков это довольно слабая раса. Поэтому они улучшают их физические и умственные способности. Закончив с добром, полученным от чужака, Кедров достал то, что получилось взять из хранилища военной базы, дар оптической маскировки. Накладывает на область вокруг пользователя оптическую иллюзию, скрывающую его позицию. Дары маскировочного типа по картотекам считались довольно редкими и ценными. Неудивительно, что за него пришлось поспорить с полковником. Едва ли он отдал бы его, но Игнат использовал убеждение. У Кати был немного другой эффект, подумал снаходец, перечитывая свойства. У девушки способность давала персональную невидимость, а здесь работала на область. Это также вызывало любопытство Хаосита. У него были мысли по применению полученного дара, но пока не осталось времени реализовать планы. «Ладно», — подумал Хаосит, убирая в сторону всю добычу. «Сейчас пора улучшить себя». Открыв лист характеристик, он присмотрелся к тому, уровень чего бы повысить без отката на здоровье. В кои-то веки у Игната появилось просто море энергии, однако теперь у него не было времени, чтобы спокойно реализовать это преимущество. «Тело рыцаря стихии и дар выносливости», — подумал мужчина. «Это то, что наиболее важно в изматывающем и опасном походе, который мне предстоит». Решив, он принялся за улучшение. Первым делом поднял тело рыцаря стихии еще на уровень, достигнув четвертого. Хоть он и не пытался как-то изменить дар, но даже так тот пожрал очень много энергии для развития. «Неудивительно», — отметил Игнат, — «ведь это уже тройной тип дара». Решив, что одного уровня достаточно, он обратился к дару выносливости. Так как тот уже был на пятом уровне, то пора переводить на следующий ранг, чем Хаосит и занялся. Мудрить не стал, концентрируясь на способности организма переносить изнуряющие нагрузки и быстро восстанавливаться. Когда дар, наконец, перешел на следующий ранг, Хаосит вдруг ощутил резко накатившую усталость. Прямо на его глазах в статусе ментальное и физическое истощение получили отметку «серьезное». «Блин, похоже, пора заканчивать», — подумал мужчина. «Надеюсь, после сна все пройдет». Закрыв лист характеристик, он оглядел округу. Небо над городом быстро темнело, наливаясь багровыми тонами. Внизу военные усилили охрану, но, кажется, вокруг все было тихо. Не обнаружив ничего опасного, Кедров вернулся к своим делам. Его мысли не отпускал красный камень, полученный от гибели чужака. Это была интеллектуальная материя расы кристалл. Еще только прочитав первый раз свойства этого расходника, снаходец сразу же подумал о бомбике. До этого Игнат не раз размышлял, как помочь псу выживать, ведь обстановка вокруг постоянно накалялась. Дары не решали проблему, так как не делали мопса смышленнее. Неизвестно, сколько бы времени еще он откладывал это, но сегодняшняя находка напомнила о нерешенном вопросе. «Ну что, брат», — произнес Игнат, почесывая мопса за ухом, — «пора бы тебе уже втягиваться в работу». «Да, риск, что маленький слабый организм пса не выдержит, имелся, но вряд ли высокий. Инструменты для развития адептов хаоса обладали удивительной универсальностью, кажется, подходя всем. В любом случае надо что-то делать с ним», — подумал Кедров, — «а то рано или поздно бамп не выдержит какой-нибудь случайной переделки». Решив, Хаосит заставил пса открыть пасть и проглотить кристалл, словно обычную таблетку. После этого он внимательно присмотрелся к питомцу. Тот еще некоторое время пофыркал, недовольный, но после этого быстро стал вялым и вскоре уснул. «Пора бы и мне», — заметил мужчина. Он спустился с крыши, проверил свои собранные на завтра вещи. После этого Хаосит отдал бомбика Гене, попросив присмотреть за питомцем. Закончив на этом, он лег спать в одном из ангаров, где приготовили временные места для сна. Помимо отдыха, у него были еще дела в кошмаре. Очнувшись на разрушенной базе в кошмаре, Игнат тут же приступил к задачам. Обратившись взором в себя, он нашел замороженный дар энергетического спутника, некогда полученный от пастыря. Хаосит уже интересовался им, но прошлой ночью увидел своими глазами, как тот работает. Энергетический спутник мог поддерживать работу навыка без участия хозяина. «Это определенно очень важная способность», — подумал Кедров. «И это, возможно, еще не все его возможности». Заинтригованный снаходец не стал терять времени. Поглотив дар, он внимательно наблюдал, как пронзительно яркая сфера занимает свое место на орбите источника хаоса. Вопреки его беспокойствам, очередной дар хорошо подошел, не вызвав никаких неприятных симптомов психоза. Успокоившись, Игнат подождал, пока изменения улягутся в организме, после чего обратился к новому приобретению. Навык ответил незамедлительно. Ух! У мужчины перехватило дух от внезапно пришедшего в разум довольно плотного потока информации. Справиться помог опыт, полученный от работы с чужими воспоминаниями. Игнат успокоил разум и вникнул в информацию, не давая себе утонуть в ней. «Довольно сложный дар», — подумал он. «Те, которые я получал в кошмаре, были проще». Кедров уже заметил, что в башнях кошмара в основном обитали простые монстры. Дары, которые с них падали, также обладали простым эффектом. В отличие от этого, более развитые существа оставляли после себя и дары поинтереснее. «Похоже, что дар – это не просто обретение сил», – подумал Хаосит. «Он несет в себе и часть памяти и навыков старого владельца, чтобы новый быстрее обучался». Это выглядело очень правдоподобно. Отбросив рассуждения, мужчина начал вникать в полученную информацию, и первые же усвоенные знания заставили его нахмуриться. Для создания энергетического спутника требовалась нейтральная энергия, которой у Кедрова не было. «Вот черт», — ругнулся Игнат. Он вспомнил, что шаман носил с собой артефакт. Теперь стало более понятно, как он им пользовался. Вот только снаходец отдал его чертовому жуку. Игнат присел на фиолетовую траву подземного котлована, раздумывая над ситуацией. Неужели сейчас дар бесполезен? Хаосит напряг память, желая вспомнить, может ли что-то на подземной базе или в портальной арке помочь ему, и не безрезультатно. «Подожди-ка», — вспомнил он, — «а ведь у меня есть кое-что». На космическом корабле снаходец нашел любопытный артефакт, но не смог идентифицировать его, после чего забыл. Сейчас, с высоты полученного опыта, Игнат отметил, что тот очень похож на источник энергии, найденный в Краснодаре. «Может, он подойдет?» — задался вопросом мужчина. «Надо проверить». Настав терять времени, он направился к портальной арке, рядом с которой у него был заготовлен импровизированный тайник. Из ниши Кедров достал успевший запылиться, небольшой, но тяжелый футляр из черного материала. Из него появилась небольшая сфера, покрытая шестигранными металлическими сотами. Через стыки просачивался мягкий бирюзовый свет. Испытывая нетерпение, Игнат применил идентификацию, и на этот раз навык дал куда более подробную информацию. Крупный источник энергии, емкость, тип, надпись на корпусе, национальная собственность мира Тарсис, источники энергии, крайне редкий вид природных артефактов. Внимание, слишком высокая мощь энергии. Вот теперь куда лучше понятно, подумал снаходец и почувствовал замешательство. Он понял, что в его руки попал действительно весьма редкий и мощный артефакт. Вот только преимущества обернулись проблемами. В отличие от прошлого раза, чувствительность Игната усилилась. Он ощущал, что предупреждение очень даже актуально. Мощь, таящаяся в артефакте, в разы превышала его возможности. «Намного более слабый источник едва не лишил меня руки», — подумал Кедров. «А что сделает этот?» Но и это не конец проблем. Хаосит не знал, сможет ли перенести такой предмет из кошмара в реальность. А даже если перенесет, ходить с артефактом стратегической ценности очень опрометчиво. Выходит, пока я не смогу применять дар энергетического спутника, сделал печальное заключение мужчина. Остается надеяться, что чертов инситкоид вернет похожий артефакт. Другой вариант – научиться трансформировать энергию хаоса в нейтральную. Пока у Игната не было примера, который он бы хорошо изучил через взор, этот способ оказался недоступным. Немного разочарованный Хаосит решил на этом закончить. Он хотел дать отдых разуму, ведь завтра утром ему предстояло сложное дело. Покинув кошмар, Кедров погрузился в крепкий сон. Проснулся Игнат рано утром, готовый к трудному дню. Быстро позавтракав, он попрощался с товарищами из военных, после чего покинул ангары. Путь лежал за пределы города. Инсектоид оказался на том же месте, где Хаосит его и оставил. За прошедшие сутки он, кажется, отдохнул и частично оправился. Только его сложные сегментчатые лапы не успели восстановиться, что здорово усложняло задачу. «Ксион», — обратился Кедров к жуку, рассматривая его. «Ты готов?» В ответ мутант издал курлыкающий звук, несущий приветственные нотки. «Быть готов», — отправил он мысли сообщение. «Пора выходить». «Хорошо», — кивнул Игнат, решив еще выяснить то, что его беспокоило больше всего. «Твои сородичи точно не нанесут мне вреда?» Семья быть рада за помощь, ответил в своей манере жук. Ты получить награду. Кажется, инсектоид не имел в виду ничего плохого. Конечно, все это можно было рассматривать как хитрую ловушку, но какой смысл? Я понял, ответил Кедров. Что от меня требуется? Работа быть прост. Ксион начал демонстрировать признаки нетерпеливости. Помочь мне вернуться к семье. Семья узнать про угрозу и отразить ее. Торжество. Ладно, наконец решился Хаосит. Тогда пойдем. Жук в ответ лишь повернулся и резко рванул вглубь джунглей. Сноходцу, чтобы не отстать, пришлось поднапрячься, набирая нужную скорость. Это он еще раненый, подумал мужчина, приноравливаясь к бегу. Чертовы муравьи. Вместе они быстро удалялись от города. Первые пару часов бега еще часто пересекали дороги, но вскоре окружение разительно изменилось. По мере углубления в тропические заросли Игнат словно оказался в другом, диком и опасном мире. Несмотря на густую поросль, инсектоид каким-то образом находил едва заметные тропы. Благодаря ним путники поддерживали серьезную скорость движения. Тем временем опасных сигнатур вокруг становилось все больше. Опасаясь, Хаосит сам не заметил, как окутал себя аспектом сокрытия. Двигающийся впереди инсектоид также применил маскировку. Его силуэт стал прозрачным, но все же не полностью невидимым. В какой-то момент они забрались на высокий холм. Зелень расступилась, открывая Игнату вид на окружающую территорию. Справа простиралась водная гладь реки Конго. «Похоже, идем на север», — определил Кедров. Он повернулся, рассматривая левый берег, по которому путники двигались. Увиденное отличалось от всех фотографий и телепрограмм, посвященных природе Африки. Тропическая поросль переходила в лес из гигантских деревьев, явно чуждых как для Африки, так и вообще для Земли. Острый взгляд обнаружил разномастных монстров и невиданных зверей. Это был настоящий затерянный мир. «Мы двигаться туда», — Ксион показал лапой направление. Путникам предстояло углубиться в самую гущу опасных территорий. Глава 17. Этот парк сегодня вечером пустовал. Не мудрено, ведь комендантский час уже вступил в свои права. Впрочем, и без него желающих выйти на улицы с наступлением сумерек не было. Вашингтон считался одним из самых безопасных городов мира, но даже здесь иногда появлялись опасные твари. На опустевших улицах лишь колесили армейские патрули и автомобили экстренных служб. Ни тех, ни других не интересовали знаменитые парки столицы. Однако кое-кто сегодня здесь все же находился. Это были пожилой джентльмен и помятый крупный мужчина. Как и в былые времена, они сели на одну из лавочек, будто собираясь подышать свежим воздухом. Только пара бронированных автомобилей с армейскими патрулями неподалеку давали понять, что посетители – люди непростые. «Ты говорил, у тебя что-то срочное?» – первым взял слово джентльмен. За последнее время он здорово осунулся. Глаза воспалились от долгой работы, а пальцы мелко подрагивали, выдавая нервное напряжение. Казалось, последний месяц накинул незнакомцу с десяток лет жизни. «Наши маленькие друзья отметились», – произнес холостяк. «Те, которые свалили в Африку. Что по ним?» – оживился джентльмен. «Они закончили свои дела?» «Совсем даже нет», – насмешливо хрюкнул мужчина. «Скорее, наоборот, иначе как объяснить их незапланированный запрос?» «Ну и?» – подтолкнул его собеседник к продолжению рассказа. «Запросили птичек», – наконец, – ответил тот. «Хотят огневой поддержки с воздуха». «Хм», – старик на это почесал подбородок, явно задумавшись. «На этом можно неплохо стрясти с них еще. Они уже получили одобрение и содействие», – перебил его холостяк. Впервые за все время джентльмен проявил хоть какое-то подобие эмоций. Замолчав, он резко повернулся к собеседнику, будто вглядываясь в него. «Кто?» – наконец спросил он. Холостяк от его взгляда напрягся, мысленно помянув, что старик по-прежнему умеет быть страшным. «Генерал Гринджер, сэр», – вскинувшись, ответил мужчина. Он выделил ресурсы какой-то базы ВВС при Южно-Атлантической войсковой группировке. «Но как осмелился?» – нахмурился джентльмен. «Вы же помните, военным дали исключительные права не координировать с центром экстренные решения», – ответил холостяк. «Думаю, он протащит самоуправство под эту директиву». В разговоре на некоторое время возникла пауза. Старик смотрел вдаль невидящим взглядом. Холостяк же просто заметил машину скорой, с мигалками проехавшую на одной из улиц. «Значит, говоришь, наконец», — продолжил джентльмен, — «наш Гринджер очень хочет подружиться с этими ребятами». «Проблема куда серьезнее», — ответил собеседник. «Как вы знаете, они весьма развиты в медицине и могут делать невозможные вещи. С такими возможностями нетрудно найти поддержку. Значит, наши старые пердуны возбудились, невесело усмехнулся старик. Все захотели стать молодыми и сильными, и чтоб член стоял. Холостяку было непривычно слышать грубые словечки. Верно, кивнул он. Среди политиков уже сложилась коалиция, явно оказывающая им поддержку. Идиоты, выплюнул джентльмен. Вместо того, чтобы прижать к ногтю и вытянуть досуха, они прогибаются, словно шлюхи. Старик взял несколько мгновений, обдумывая ситуацию. Хорошо, шум не поднимай, но под Гринджера начинай копать. Наконец, успокоившись, произнес он, а заодно составь список всех лоялистов-ксенолюбов, пока эти крысеныши повылазили. Я понял, кивнул холостяк. Особенно хорошо будет, если они провалятся в Африке, рассуждал вслух джентльмен. С недобитками и работать проще. Вообще-то, вспомнил его подчиненный, там сейчас с ними находится пара моих ребят. Это из тех больных ублюдков, которых затолкали куда подальше, спросил старик с долей скепсиса в голосе. Надежные есть, найдутся, ответил мужчина. Хоть и с причудами, но работать умеют. Хорошо, у тебя есть связь с ними, кивнул джентльмен и, дождавшись согласия, продолжил. Тогда поговори с теми, что посмышленнее, и выясни для начала обстановку. Там подумаем, что мы можем. Эй, Ксион, Игнат обратился к инсектоиду. Эта природа чужда моей планете. Откуда она пришла и почему захватывает территории? Кусок более развитый мир, ответил жук. Более сильный, смешиваться с твой мир. Хаосит понял, что инсектоид, скорее всего, имел в виду аномалии. Раньше он думал, что эти порталы ведут в другие миры. А откуда эти куски берутся? Спросил Кедров, подводя разговор к самой важной теме. Мир уничтожится, Ксион, кажется, не понимал, почему человек задает такие глупые вопросы. Куски остаться. Снаходец чертыхнулся. Хоть трансляция мыслей устраняла языковой барьер, но разница мышления не давала эффективно получать информацию. А кто их уничтожил? Продолжил допытываться он. Чтобы вновь не нарваться на непонятный ответ, уточнил. Только объясни подробнее. Война миров, дал ответ терпеливый жук. Один мир побеждать, второй умирать. Война миров, значит, произнес Игнат. К сожалению, Ксенос вновь выразился кратко и неинформативно. Прислушиваясь к его мыслям, Кедров понимал, что едва ли он что-то утаивает. Дело было в особом мыслительном процессе, управляемом короткими, но быстрыми мыслями. Казалось, что долгие и подробные объяснения недостижимо сложны для жука. Ну а с чего ему быть философом? Подумал Хаосит. Это особь воин. Его назначение – битвы. Отдых конец, в это время произнес Ксион. Дальше опасно. Двигаться быстро, под маскировкой. Я понял, кивнул Игнат. Веди. Инсектоид осторожно вступил на свои поврежденные лапы. Проверив их, он рванул вперед, мгновенно набрав скорость. Игнат, в очередной раз подивившись быстроте Ксеноса, побежал следом. Последние следы человеческой цивилизации в виде асфальтированных дорог и инфраструктуры остались позади. Спуск с холма вел путешественников прямо к приближающейся стене чуждого леса. Пейзаж был бы действительно живописен, если бы не алое освещение проклятых небес. В его кровавом сиянии лес вызывал тревогу и чувство опасности. Миг, и Ксион с Игнатом вошли под сень густой листвы. Прохладный влажный воздух освежил лицо. Оглядевшись, Хаосит впал в замешательство. Энергетических сигнатур вокруг было настолько много, что восприятие перегружалось. Большие и маленькие, казалось, все в этих лесах имеет энергетическую составляющую в теле. Навскидку Кедров идентифицировал некоторые, обнаружив, что местные твари не являются хаоситами. Они просто с рождения имели возможность применять энергию. Более того, даже стволы деревьев едва заметно фанили, мешая дальности взора. Вот, что значит более развитый мир, задался вопросом Игнат. По мере углубления в чужеродный лес густая зелень поднялась к кронам, двигаться стало легче. Снаходец посмотрел под ноги, отметив обилие следов разных существ. Размер некоторых из них вызывал беспокойство. Двигающийся впереди Ксион никаких сомнений не испытывал. В глазах Кедрова он походил на истинного самурая, долг для которого перекрывает все прочие проблемы. Прошел час, путники двигались бегом, без остановок. Местность перешла в спуск, воздух стал еще более влажным, а под ногами захлюпала вода. Но не это занимало разум Игната. Разумеется, рано или поздно два путешественника привлекли бы внимание местной живности. В какой-то момент Хаосит отметил, что чуть в стороне параллельно им двигается стая существ. Поначалу он думал, что это просто совпадение. Когда те стали потихоньку обгонять, явно намереваясь отсечь дорогу вперед, Кедров понял, что это по их душе. Идентификация немного успокоила, твари оказались какими-то мелкими хищниками. Ксион, он попробовал обратиться мысли-речью, сконцентрировавшись на своем напарнике. «Нас гонят какие-то монстры. Быть трудно», — ответил инсектоид. «Продолжать бег». Хаосит удивился, так как ожидал, что его напарник решит дело боем, ведь враги были совсем не опасны. «Похоже, я чего-то не знаю», — подумал он. Не став спорить, Игнат ускорился за увеличившим темп ксеном. Тем временем вокруг плотность леса убавилась. Мужчина наконец-то смог рассмотреть хищников, которые их беспокоили. Твари напоминали полосатых ящериц. Повизгивая от азарта, они бежали параллельным курсом, то и дело посматривая на свою дичь. Вскоре Кедров понял расчет своего напарника. Глубина воды под ногами возросла. Движению Игната и крупного инсектоида она еще не мешала, а вот у их мелких преследователей уже возникли проблемы. Для маленьких тварей уровня воды хватило, чтобы здорово замедлиться. Однако на этом хорошие новости закончились. Когда Хаосит и Ксион отдалились от плотной части леса, вслед за ними устремились новые гости. «А черт», — подумал мужчина, смотря на крупные хищные силуэты. Здоровенные четырехметровые твари, кроме размера, во всем походили на мелких ящериц, от которых Игнат старательно убегал. Только увидев, как они целенаправленно догоняют, Кедров понял, что ситуация сложнее, чем ему казалось раньше. Но и это не все. Осмотревшись вокруг, он заметил, что погоня привлекла внимание и других разномастных хищников. В этот момент он начал понимать, почему инсектоид против битвы. Если они остановятся и начнут сражаться, лишь еще больше увязнут в ловушке. «Весь этот чертов лес», — подумал мужчина, — «это одна большая ловушка». Он сам не заметил, как транслировал эту мысль бегущему впереди инсектоиду. «Быть верно», — ответил жук, — «место, где выживать сильнейший, хитрейший, многочисленный». Игнат с напряжением огляделся. Вокруг простиралась достаточно открытая местность. Он даже не мог представить, как здесь уйти от погони. Едва ли выйдет спрятаться. А еще Хаосит заметил, как усилилась хромота Ксиона. Человек не знал, какими усилиями он терпит боль, передвигаясь на раненых конечностях. «Где мы примем битву?» — спросил Кедров, уже не видя вариантов уйти от преследования. Их быстро нагоняли. В это время Ксион сбросил маскировку, видимо, посчитав ее бесполезной тратой энергии. Его полупрозрачный силуэт впереди будто налился формой и красками. Игнат увидел черный панцирь, покрытый тысячами мерцающих символов. «Впереди быть убежище», — ответил он. «Обязательно дойти туда». «Убежище?» — переспросил Хаосит. Он присмотрелся вперед, желая понять, что инсектоид имеет в виду. Ксион как раз чуть повернул. Проследив его направление, Хаосит заметил довольно крупный холм, вздымающийся над водной поверхностью. «Кажется, там что-то есть», — начал было Игнат, но был сбит с мысли. «Вы-и-и-и-и», — подала голос одна из тварей. Оглянувшись, Кедров чертыхнулся. Монстры также увеличили скорость и быстро догоняли. Вблизи они выглядели куда более пугающе. Похожие на динозавров четырехлапые твари с полосатой шкурой, покрытой острыми шипами. «Скоро они атаковать», — отправил мысль Ксион. «Твой отвлекать, я открыть убежище». Едва договорив, жук тут же применил навык. Его черный панцирь размазался от ускорения, а водная гладь впереди взорвалась брызгами. Через секунду Ксион был уже на холме. Переместившись рывком, он не удержал равновесие на травмированных лапах. Упав, инсектоид пропахал в мягкой почве колею, но внезапно исчез. Через взор Игнат увидел, что тот провалился в неглубокую яму. «Бля!» — подумал Кедров, после чего направил вопрос. «Сколько мне держаться?» «Я делать быстро», — лишь дал ответ жук. «Это сколько?» — начал было Хаосит, но договорить ему не дали твари. Быстро остановившись, он создал кинетический щит. Через мгновение по нему размазалась какая-то густая дрянь, которую выплюнул ближайший монстр. Вода тут же закипела и пошла паром. Игнат уже было не до разглядываний. Едва он остановился, как тут же понял свою ошибку. Твари начали догонять, а в него полетели новые плевки кислотной дряни. «Да черт!» — рыкнул он. Окружив себя щитом, сноходец продолжил бег. Догнавшие его монстры не спешили лезть в ближний бой, но постоянно плевались то ли кислотой, то ли ядом. Это не давало ему даже ударить в ответ, и положение усугублялось по мере приближения все новых противников. Хаосит ускорил разум на максимум и форсировал силы, чтобы хоть как-то повысить свои шансы. ценой многократно усилившихся потерь сил он разорвал дистанцию. Дождавшись безопасного момента, Игнат развеял щит и метнул сферу аспекта огня прямо в гущу твари. Монстры ощущали опасность инстинктивно. Едва увидев пламя, они порскнули в стороны. Бабах! Взрыв газовой бомбы, оставленный Хаоситом, раскидал несколько самых медлительных. Больше Кедров ничего сделать не успел. Он снова закрылся кинетическим щитом от ядовитых плевков. Хоть взрыв и оказался малоэффективным, но дал сноходцу пару лишних мгновений. Снова форсировав силы, мужчина наконец вступил на сухую почву холма. «Их пугает пламя», — отметил важный момент Игнат. Обратившись к источнику, он зачерпнул энергии, не жалея себя. В следующий момент все вокруг словно загорелось. Яркий огонь быстро расходился по округе. На этот раз Хаосит угадал. Твари, скорее больше от неожиданности, чем от реальной опасности, шарахнулись в стороны, остановив преследование. К сожалению, расфокусированный аспект не смог нанести вред их прочным шкурам. Воспользовавшись выигранным временем, мужчина рванул вверх по холму. «Ксион!» – мысленно вскричал он. «У нас нет времени!» «Еще мгновение!» – получил он в ответ. Работая на пределе физических возможностей усиленного хаосом тела, Кедров взбежал на холм. Остановившись на вершине, огляделся и обомлел. Еще мгновение назад это была спокойная округа, а сейчас она будто ожила. Вслед за преследовавшими их полосатыми ящерицами со всех сторон появились и другие монстры. Тут и там между ними вспыхивали хаотические стычки. Быстро определявшиеся победители на ходу пожирали неудачников. Это было какое-то безумное торжество дикой природы, круговорота жизни и смерти. «Черт возьми!» – мысленно воскликнул Игнат. «Какого хрена им всем от нас надо?» Это было нелогично и странно для такой оравы хищников – охотиться всего за двумя целями. Все, что Хаосит мог сделать, это еще раз ударить во все стороны аспектом пламени. Твари быстро учились. На этот раз пламя лишь ненадолго напугало их. Сначала первые, посмелее и понаглее, нырнули в огненную стену. За ними на холм рванули и остальные. «Ксион!» – не выдержав, мужчина вскричал. «Ты долго еще?» Подбежав к центру холма, он увидел небольшой котлован. В его центре, даже несмотря на зеленый ковер зарослей, угадывалось нечто рукотворное. Прямые линии объекта не давали ошибиться. Игнат увидел и своего напарника. Тот расчистил от поросли небольшую площадку, открыв наблюдателю вид на серую стену. Сейчас Ксион совершал манипуляции с энергией. Кедров закусил губу, оценивая ситуацию. Если жук опоздает, ему останется лишь применить свое последнее и самое мощное оружие. Вот только этот козырь Хаосит хотел придержать в руках. «Я закончить», — внезапно пришло сообщение от инсектоида. «Мы уходить сюда».